Глава 23. Выпроводить Лину удалось не сразу. Она никак не хотела успокаиваться, горелой жаждой мщения и требовала увольнения Виктории. Макс, не впервые сталкивающийся с женской истерикой, позволил ей спустить пар, выдохнуться, а затем резко припечатал. «Ты приехала на фабрику, вела себя вызывающе, отвлекла сотрудников от работы, устроила грандиозный скандал, а теперь требуешь уволить управляющую, которая всего лишь проводила для тебя экскурсию по твоему же собственному желанию. Я ничего не пропустил». Никитин сделал паузу, и девушка подняла на него настороженный взгляд. Похоже, она сумела уловить опасные нотки в его голосе. «Тебя сюда никто не звал, Элина. Я предлагаю сегодня же собрать твои вещи и вернуться домой. Такси до Москвы оплачу, как и испорченные туфли». В кабинете повисла тишина. Макс даже на мгновение не повысил голос, но Элина поняла, что он настроен серьезно. Ее положение, которое так и не успело утвердиться за эти дни, становилось все более шатким. Каменный мост с прочными опорами вдруг превратился в натянутый над пропастью канат. Пора было отступить назад. «Прости, Макс, я, конечно же, не должна была истерить, но слишком расстроилась из-за туфель. Пожалуй, мне действительно пора. Еще раз извини». Элина надела на ногу испорченную туфлю и уверенной походкой красивой женщины вышла за дверь. Никитин выдохнул. Сам того не осознавая, он находился в диком напряжении. Сначала это неожиданное наследство. Затем крышесносное знакомство с Викторией, приезд Элины. Все это выбило его из колеи привычной жизни. Максу нужно было расслабиться, немного отдохнуть, выпустить пар. Интересно, в этом городишке есть стриптиз или хотя бы просто ночной клуб? На ум тут же пришла Виктория в откровенном эротическом одеянии, обхватившая ногой пилон. Ее волосы каскадом спускались до самого пола. Нет, так он не расслабится, наоборот. Напряжение начало расти. Макс отбросил мысль расспросить секретаршу и полез в интернет. Клуб в городе был. Единственный, если не считать пятничной дискотеки, в местном доме культуры. Никитин сомневался, что хотя бы одно из этих заведений удовлетворит его потребности. Разве что наведаться туда в качестве ознакомительной экскурсии с городком, в который его занесла судьба. Первая экскурсия ему понравилась. Хотя и закончилась она в больнице. Макс хмыкнул. Да уж, приложили его здорово. Кто бы мог подумать, что еще есть места, где пекутся о чести девушки, о ее безопасности. Никитин не был в обиде на тех бравых парней. Галухиных вроде. Ведь его здесь никто не знал, а от нового человека действительно можно ожидать чего угодно. Да и уровень сплоченности в коллективе его приятно удивил. Где он мог встретить подобное, чтобы кто-то просил своих сыновей присмотреть за коллегой на свидании? А ведь не вмешайся они, тот вечер закончился бы в постели. Макс слишком хотел Викторию, чтобы отпустить ее. Да и она явно не испытывала к нему неприязни. Интересно, она согласится на еще одно свидание? Только на этот раз без телохранителей. Макс хмыкнул. Да, стоит спросить ее. Вот только избавиться от прилипалой Элины. День был насыщенным и пролетел незаметно. Макс утвердил рецептуру 4 видов новой продукции. Ему было приятно, что никто не стал возражать против добавления в первую пробную партию сырков со сгущенкой. Он понимал, что коллектив еще присматривается к нему, оценивает, но, похоже, здесь готовы принять его. И Никитину начинали нравиться эти люди, увлеченные своим делом. И чем больше узнавал, тем больше и сам увлекался их общей работой, уже почти и забыв о намерении продать фабрику и скорее вернуться обратно в Москву. Вечером он ехал домой, исполненный приятной усталости от насыщенного рабочего дня, прокручивая в голове список дел на завтра. В коттедже горел приглушенный свет. Макс почувствовал досаду. Надо поскорее разобраться с Элиной и придумать, как выпроводить ее в Москву. Может, позвонить матери и откровенно с ней поговорить? Да, пора уже открывать второй фронт. Сам он тут не справится без военных действий. А ступать на путь насилия Никитину не хотелось. Фары высветили печально замершую на обочине Астон Мартин, и у Макса кольнуло сердце. Не дело его любимице киснуть тут. Он сделал себе еще одну заметку на память. Договориться об отправке машины домой. Но попросить Элину отвезти его девочку в Москву ему даже не пришло в голову. Он бы даже свой внедорожник ей не доверил, если бы не заговор их матерей, не предупредивших его. Никитин припарковал автомобиль практически у самого крыльца и выключил двигатель. Спешить домой не было никакого желания. Он не знал, что именно его там ждет, но уже заранее напрягался. От Элины можно было ждать чего угодно. Да, надо прямо с утра позвонить матери. Ее здоровье, конечно, надо беречь, но ведь и он не железный. Он поднялся по ступенькам и открыл дверь. В доме горел приглушенный свет. Негромко играла музыка, из кухни доносились ароматы запеченного мяса. Макс почувствовал, что зверски проголодался и, скинув ботинки, шагнул внутрь. На кухне повсюду горели свечи. Наверное, несколько десятков свечей. Они стояли не только на накрытом на двоих столе, но и на всех поверхностях разной высоты. Это было красиво и романтично. Что еще задумала Элина? «О, ты уже вернулся, дорогой!» Ее музыкальный голос с мурчащими нотками послышался у Макса за спиной. Он обернулся. Где-то внутри ёкнуло. Девушка была одета в полупрозрачное длинное платье с высоким разрезом. Неизвестный Максу материал играл и переливался в блеске свечей при каждом движении, облегая соблазнительные изгибы женской фигуры и позволяя угадать очертания черного и наверняка кружевного белья. Вырез был достаточно глубоким, чтобы ложбинка меж грудей призывно открывалась мужскому взгляду. «Садись за стол, сейчас будем ужинать», – муркнула Элина и завозилась у плиты, доставая из духовки противень. Аромат сразу же стал сильнее и наполнил всю кухню. Вкусовые рецепторы в нетерпении приплясывали, рот наполнился слюной. Девушка изящно двигалась, поставила на стол две тарелки с сочной, запеченной в горчичном соусе свининой и несколькими блестящими от масла картофелинами. «Открой, пожалуйста, вино», – попросила она. И Макс, словно загипнотизированный, потянулся к бутылке. Мясо было горячим, сочным, пряным, с легкой медовой сладостью и просто таяло на языке. «Ты сама готовила?» спросил Никитин, поражаясь наличию у Элины подобных талантов, поскольку раньше она никогда не стояла у плиты, по крайней мере, при нем и для него. «Тебе понравилось?» с придыханием спросила она, отпивая вино из бокала. Ее губы в свете свечей казались красными и очень соблазнительными. Почувствовав его пристальный взгляд, Элина провела языком по верхней губе, слизывая с нее капельки вина. У Макса вдруг пересохло во рту, и он тоже глотнул из бокала. Вино было красным и терпким, как нельзя лучше подходящим к сочному мясу. Во время ужина они почти не разговаривали, лишь обменивались взглядами, причем настороженность Никитина постепенно сменялась возбуждением. В этом таинственном мерцании свечей Элина казалась чересчур соблазнительной, томной и чувственной. Каждое ее движение, жест, взгляд были исполнены предвкушающего обещания страстной ночи. И Макс засомневался, так ли уж сильно она ему не нравится, чтобы не воспользоваться столь откровенным предложением. Он может провести с ней одну ночь, расслабиться и не давать никаких обещаний.